«Самое важное для нас», — писал он в «Детях полуночи», — «большей частью происходит в наше отсутствие». Он не имел тогда в виду смертные приговоры, заговоры с целью убийства, угрозы взрывов, демонстрации, судебные процессы и политические интриги, но они, словно бы для того, чтобы доказать правоту его вымышленного рассказчика, втиснулись без спроса в историю его жизни. И то, что так много незнакомых с ним доброжелателей приняли его беседу близко к сердцу, глубоко его трогало. Американский писатель Пол Остер, с которым они потом стали очень хорошими друзьями, написал молитву за него. «Сегодня утром, сев за письменный стол, я первым делом подумал о Салмане Ружди. Так было у меня каждое утро». Готовность помочь изъявил Майкл Уоллес, легендарный репортер американской телепрограммы «60 минут», сказал сотруднику издательства «Пингвин», что мог бы лично передать Рафсанджани еще одно заявление Ружди в духе, по совести говоря, или чуть более далеко идущее. Что именно он имел под этим в виду, трудно сказать. И это, может быть, привело бы к отмену Фетвы. Он поговорил с Эндрю Гилланом и Фрэнсис Дсоуса и попросил их исследовать эту возможность. «Я не должен слишком сильно нервничать», — писал он в дневнике. «Но даже самая слабая надежда на свободу так волнует меня, что я ничего не могу с собой поделать». Эндрю побеседовал с Майком Уоллесом, а затем с Кавехом Афросиаби, научным сотрудником Центра исследований стран Ближнего Востока в Гарварде. Афросиаби сказал, что уже разговаривал с иранским представителем в ООН Камалем Харази и с людьми, связанными с Хаминии. Он повторил сказанное Уоллесом. «Если Ружди сделает заявление, совместимое с его принципами, Хаминии пойдет ему навстречу и отменит фетву». Иран ищет поворотную точку в этом кризисе, и участие Майка Уоллеса – положительный момент, важный из-за того, что Хаминии хочет хорошо выглядеть в американских СМИ, чтобы перехватить у Рафсанджани инициативу. Все в нынешнем мире, в конце концов, упирается в телевидение. Его попросили записать заявление на видео, чтобы Уоллес мог отвести запись в Тегеран и показать по тамошнему телевидению, а затем Хаминии поговорил бы с Уоллесом в американской телепрограмме и произнес то, что должно быть произнесено. «Через несколько дней, — сказал Афросиаби, — нам сообщат, хочет ли Иран идти по этому пути. Он был склонен ожидать положительного отклика». Через 4 дня он сказал Эндрю по телефону, что получил зеленый свет. В качестве следующего шага он предложил встретиться с господином Хусру, первым секретарем иранской делегации в ООН. Эндрю и Фрэнсис переговорили между собой, а потом с ним. Решили, стоит попробовать, соблюдая осторожность. Неужели возможен прорыв? Они не смели этому верить, и все же не могли ничего с собой поделать. Верили. Майк Уоллес и Афросиаби встретились с Эндрю в его агентстве. Афросиаби повторил иранские требования. Его заявление, что он сожалеет о написанном, должно быть включено как предисловие в издание в мягкой обложке. «Тьфу», — подумал он. Но, с другой стороны, они не возражали против этого издания как такового. И он должен создать фонд в пользу семей тех, кто погиб во время антируждистских беспорядков. Фрэнсис Дсоуса была обеспокоена. «С одной стороны, — сказала она, — есть признаки того, что Иран, возможно, перестал финансировать мусульманский институт Сидики и пытается сделать верховным имамом Великобритании человека умеренных взглядов. С другой стороны, она опасалась, что иранцы, возможно, играют в очень грязную игру. Если они отменят фетву, будет отменена и охрана, и тогда его сможет убить какая-нибудь ячейка фундаменталистов, а Иран будет как бы ни при чем». «На какой-то стадии, — сказала она, — к переговорам должно подключиться британское правительство, попросить гарантии против такого развития событий». Самин тоже боялась, что его убьют, если он выйдет из подполья. Но что делать? Никогда из него не выходить? Он был в шатком, дезориентированном состоянии, слишком много происходило событий. Трудно было понять, что к добру, а что к худу. Клубок начал распутываться. Иранцы отменили встречу с Майком Уоллесом, они хотели встретиться с одним Афросиаби и услышать от него, на что было дано согласие во время его разговора с Эндрю. А потом, хлоп, мечта лопнула, как воздушный шарик. Иранская делегация в ООН сообщила, что ей надо проконсультироваться с Тегераном, На это уйдет 2 недели минимум». «Это не всерьез», — понял он. «Это игра. Они хотят, чтобы я сделал заявление и ждал их отклика, полагаясь на их честность». «На их честность. Конечно, это игра». Он перестал курить, потом опять начал. Через несколько дней Иран заявил, что фетва отменена не будет. Хмини сказал, что он должен быть передан британским мусульманам и казнен за святотатство, и это устранит трудности в отношениях между Соединенным Королевством и Ираном. Фрэнсис Дсоуса выступила в телепрограмме BBC «Ночь новостей», где ее оппонент, правая рука Сиддики, шотландец Джеймс Дики, принявший ислам и взявший имя Якуб Заки, призвал в Лондон спецгруппу боевиков. Рафсанджани дал пресс-конференцию, на которой попытался снизить накал страстей, но не предложил никаких выходов из кризиса, вызванного фетвой. И в первый раз британское правительство выделило человека для общения с ним. В ближайший уикенд ему предстояло встретиться с Данканом Слейтером, занимавшим крупную должность в Министерстве иностранных дел. До этого он поговорил с журналистом Джоном Буллоком, весьма уважаемым специалистом по Ближнему Востоку из газеты «Индепендент», который недавно вернулся из Тегерана и подтвердил, что иранцы отчаянно ищут возможность уладить противоречия, необходимо приемлемое соглашение. После этого беседа со Слейтером принесла разочарование. Слейтер ничего не сообщил ни о каких-либо закулисных инициативах, ни о сколько-нибудь существенных правительственных шагах. И все-таки быть в контакте с правительством и слышать заверения в его неизменной поддержке – это было лучше, чем ничего. Он дошел до такой стадии, когда был благодарен и за подобные крохи. Инициатива Афросиаби не удалась. Гарвардский специалист прислал письмо с новым списком требований. Публикацию надо отложить на 12-15 месяцев, и пусть Ружди просто-напросто сделает первый шаг и выступит с заявлением. Что он теряет? Эндрю, кроме того, сказал об Афросиабе. Боюсь, он хочет опубликовать свой роман и ищет агента. Неделю спустя представитель Ирана в ООН Камаль Харази сообщил Майклу Уоллесу: «Сейчас неподходящее время для этой инициативы». Еще один закулисный канал закрылся. У него произошла новая встреча с послом Басби, вместе с которым на этот раз был Билл Бейкер из ФБР. Они попросили его отложить поездку в Соединенные Штаты еще на несколько месяцев. Говорили, однако, сердечным, сочувственным тоном. Басби высказал полезное соображение насчет усилий Афросиаби. «Возможно», — сказал он, — «их не устроила личность посредника». На 11-й день рождения он подарил Зафару электрогитару и провел с ним на Hermitage Lane часть дня, слушая и записывая его игру. Просто еще один обычный день с самым важным человеком в его жизни. Касима нашла большой отдельно стоящий дом в Уимблдоне, гораздо более уютный, чем на Hermitage Lane, вместительное трехэтажное кирпичное строение с восьмиугольной башенкой на южной стороне. Полицейские осмотрели его и одобрили. Дом на Hermitage Lane был ужасен, но все-таки обеспечил ему 7 месяцев стабильности, а теперь опять пришло время переезжать. Договор на Гаруна и море историй не был подписан издателем. Чтобы узнать почему, Эндрю отправился встречаться с Сони Мехтой и Альберто Виталли. Перед встречей Сони сказал Эндрю: «Не думаю, что тут есть проблема», так что проблема, ясное дело, была. Когда они встретились, Виталий сказал, что не хотел подписывать договор по страховым причинам. Издательство вело переговоры о покупке здания, где оно размещалось, и книга могла вызвать трудности в отношениях со страховой компанией. 2/3 согласованного аванса оно готово было заплатить сразу, чтобы закрепить за собой возможность публикации, а остальную треть после того, как автор обсудит с Sony редакторские замечания. «Автор пусть подпишет», — сказал Виталий, — «но мы подождем». Эндрю позвонил ему и сообщил новость. «Нет», — возмутился он. «Аннулируй сделку и скажи им, что я подам на них в суд за нарушение договора. Я лучше откажусь от публикации, чем позволю себя унижать». Позднее в тот же день Эндрю еще раз встретился с Виталией и Сонни, и они сдались. «Хорошо», — сказали они, — «мы подпишем». У него во рту остался горький привкус, но было ощущение, что выигран хотя бы раунд. В день, когда ему исполнилось 43 года, Гиллан привез ему договор на подпись. Там был пункт о конфиденциальности. Он не имел права никому рассказывать о сделке вплоть до даты, которую еще предстояло согласовать с Random House. Пункт, безусловно, выглядел подозрительным. Он подписал договор. Подозрения оправдались почти сразу. Сони Мехта отказался публиковать Гаруна, пока книга не будет переписана согласно его указаниям. Он был знаком с Сони Мехтой 10 лет. С тех пор, как Сони выпустил в лондонском издательстве «Пикадор Букс» британское издание «Детей полуночи» в мягкой обложке. Все это время он считал Сони своим другом, невзирая на его знаменитую сдержанность, которая препятствовала сближению. Сони был скуп на слова и еще скупее на телефонные звонки. Знай себе, загадочно улыбался, выставляя вперед козлиную бородку и отдавая все разговоры и светское общение на откуп своей жене Гитти, женщине яркой. Но он отличался вкусом, честностью, глубокой преданностью своим авторам и элегантностью, высококачественные блейзеры с узкими джинсами. Однако в истории с Гаруном он повел себя как совершенно другой человек. 26 июня 1990 года он позвонил Эндрю и потребовал, чтобы было изменено место действия книги. «Долина К», — сказал он, — «это явно Кашмир. А Кашмир — район чрезвычайно спорный, из-за него велись войны, в нем активно действуют исламские джихадисты. Ясное дело, это надо убрать». «Может быть, — предложил он, — перенести действие в Монголию? Иначе повсюду будут трупы, и Салману будет еще хуже, чем сейчас». «Гарун, — уверял он Эндрю, — вещь еще более опасная и провокационная, чем шайтанские аяты». Он попробовал посмотреть на свою сказку через это кривое стекло. Но ведь даже при таком искаженном взгляде книгу можно воспринимать только как прокашмирскую, разве не так? Есть, однако, в ней «Мистер Ноэ» — сатирический портрет индийского политика. Может быть, Сони, происходящему из семьи высокопоставленного дипломата, женатому на дочери главного министра штата Ориссы и вращающемуся среди политической элиты Дели, на самом деле не понравился этот персонаж? Если Сони так испугался детской книжки, что будет, если когда-нибудь он напишет и предложит ему взрослый роман? Дальше хуже. План Сони состоял в том, чтобы провести всю подготовительную работу, скрывая подлинное имя автора. На секретности настаивал Альберто Витали, выдвигая причудливый довод. Одной из организаций, снимавших помещение у Random House, было норвежское консульство, и заранее объявить о публикации романа Ружди значило, по его мнению, подвергнуть норвежцев опасности. Предложили поэтому использовать вымышленное имя и заменить его настоящим в последнюю минуту перед отправкой книги в печать. Это было ужасно. Выглядело как поведение испуганных людей, да таковым оно и было. И когда в прессу просочилось бы, а просочилось бы почти наверняка, что Random House боится назвать имя автора новой книги, книга приобрела бы скандальный характер еще до того, как ее кто-либо смог бы прочесть, и противники автора восприняли бы это как недвусмысленное приглашение к новым атакам. В обосновании своего беспокойства Сони прислал в офис Эндрю вырезки о Кашмире из индийских журналов и газет. В Гаруне имелись персонажи по имени Бат, а ведь недавно в Кашмире повесили некоего Бата, о чем Салман наверняка должен был знать. Итак, Бат, девичья фамилия его матери и вообще самая распространенная в Кашмире в разном написании Бат или Бхат, фамилия в Гаруне, не принадлежащая никакому повешенному, а превращенная в имя добродушного водителя почтовой кареты, а затем в имя гигантского механического удода, несет в себе опасный политический заряд. Это было нелепо, но Сони был настроен абсолютно серьезно. Эндрю заметил ему, что он ведет себя не совсем так, как должен бы вести себя старый друг Салмана, и Сони ответил. «Не понимаю, при чем тут дружба?» Затем добавил. «Эндрю, никто на свете не понимает эту книгу так хорошо, как я». Эндрю с похвальной сдержанностью отозвался на это. «Салман, я думаю, полагает, что понимает ее не хуже». Все это Эндрю пересказал ему из нью-йоркской уличной телефонной будки после того, как вышел из офиса Сони. Он сказал Эндрю, «Пожалуйста, поднимись к нему опять и соедини меня с ним по телефону». Сони взял трубку и выразил уверенность, что разногласия можно будет уладить, когда ему удастся прилететь в Лондон, чтобы их обсудить, но дело уже зашло слишком далеко. «Сони, я хочу получить от вас ответ», — сказал он. Вы опубликуете мой роман в таком виде, в каком я его написал? Да или нет?» «Дождитесь, когда я прилечу, и мы поговорим», — повторил Сонни. «Тут не о чем говорить», — возразил он. «Вопрос один. Напечатаете вы его так, как он написан?» «Нет», — ответил Сонни. «В таком виде? Нет». «Тогда», — сказал он старому другу, — «разорвите, пожалуйста, договор, который лежит перед вами на столе». «Хорошо», — промолвил Сонни, — «если вы так хотите, Салман». «Я этого совсем не хочу», — сказал он, — «но я хочу, чтобы кто-нибудь опубликовал мою книгу, а не какую-то там гребаную книгу, какую вы пишете у себя в голове». «Хорошо», — повторил Сонни, — «тогда порвем». Он узнал, что за некоторое время до этого вопрос о публикации Гаруна рассматривался на заседании совета директоров британского филиала Random House. Подавляющее большинство проголосовало против. В другой вселенной пришло время чемпионата мира по футболу. Билл Бьюфорд, уже начавший писать книгу о футбольных хулиганах, полетел на Сардинию на матч Англия-Голландия. Полетел не ради футбола, а потому что грех было пропустить такие роскошные стычки между противоборствующими бандами громил. В тот вечер в британских вечерних теленовостях потасовки на Сардинии шли первым номером. Войско британской шпаны, скандируя «Англия!», надвигалось на камеру со вскинутыми кулаками, с поднятыми дубинками. И в самом центре первой шеренги британского хулиганья, вопя и скандируя наравне с остальными, шел редактор журнала «Гранта». Он вывел новую журналистику с ее установкой на личное участие в событиях на такие рубежи, о каких Джордж Плимптон и Том Вулф, возможно, и не мечтали. Позднее в тот вечер британских фанатов атаковала итальянская полиция, и многим сильно от нее досталось, в том числе Биллу, которого несколько раз ударили по почкам, когда он в позе эмбриона лежал на тротуаре. Несмотря на полученные травмы, по возвращении в Лондон он рьяно занялся спасением литературной карьеры друга. Гаруну нужен был издатель. Лиз Колдер сказала, что Блумсбери состязаться за эту книгу не захочет. Кристофер Синклер Стивенсон, который совсем недавно создал свое маленькое независимое издательство, отказался на том основании, что оно у него только-только оперяется. Кристоферу Маклехозу из Харвилла не дал предложить себя в качестве издателя Харпер Коллинс Мёрдока, главный акционер Харвилла. Фейбер энд Фейбер – это был возможный вариант, но сильнее всего хотел получить книгу Билл для Гранта Букс, нового издательства при журнале Гранта. «Тебе нужен человек, который сдаст тебя совершенно нормально, то есть ярко, волнующе, искрометно, как того заслуживает твоя новая книга», — сказал он. «Тебя надо снова представить читателю именно как писателя. Для этого-то я и хочу взять у тебя эту книгу». До того, как появилась возможность издать Гаруна, Билл предлагал позволить Блейку Моррисону написать его авторизованную биографию, чтобы читатели переключили внимание со скандала на самого человека. Он отказался, не желая выставлять напоказ свою личную жизнь, хоть и понимал. Блейк – отличный писатель и справился бы с делом прекрасно. И если когда-нибудь придет время о нем написать, он хотел бы сам быть автором. «В один прекрасный день», – сказал он Биллу, – «я сам за это возьмусь». Но теперь мысль о биографии отошла на второй план. Билл упрашивал Гиллана разрешить ему опубликовать Гаруна. Его энтузиазм был и лестным, и убедительным. Книги издательства Гранта Букс распространялись через Пингвин. Это, сказал Гиллан, могло бы стать элегантным решением. Разрыв с Пингвин, который мог бы произвести неблагоприятное впечатление на публику, в этом случае не происходило, и вместе с тем люди из Пингвина оказывались вовлечены только косвенно. Вдруг все Viking Penguin с энтузиазмом поддержали этот вариант. Так они могли сохранить лицо. Билл сказал, что отклик менеджеров по продажам Пингвина был весьма положительным. Питер Майер в письме выразил надежду, что это может быть началом нового периода отношений, и он ответил, что тоже надеется на это. Все в британском филиале хотели выпустить книгу быстро, уже в сентябре, чтобы использовать рождественский покупательский бум, и американское подразделение «Пингвина» было согласно. Предложенная сделка была заключена почти сразу же, и они немедленно объявили – быстрота имела большое значение. Если бы Сонни успел объяснить своим многочисленным друзьям в издательском мире, что он отказался публиковать Гаруна, потому что автор опять подсунул бомбу замедленного действия, никого бы не предупредив об опасности, этот автор навсегда лишился бы возможности издавать свои книги. Благодаря смелости и решимости Билла Бьюфорда этого не произошло. Гита Мехта сказал общему другу: «Мне кажется, он сейчас не очень к нам расположен». Он скучал по Мэриан. Он знал, что не должен пытаться ее вернуть после всего, что произошло, после операции ЦРУ и черного дневника, но все равно скучал по ней телом и душой. Когда они говорили по телефону, они ругались. Разговоры начинались с добрых пожеланий и кончались пожеланиями сгинуть к чертовой матери. Но любовь, что бы он ни понимал под этим словом, что бы она под ним ни понимала, слово «любовь» все еще витало между ними. Его мать перенесла десятилетие брака со своим сердитым, разочарованным, пьющим мужем благодаря тому, что в противоположность памяти называла беспамятью. Просыпалась каждое утро, не понимая того, что произошло накануне. Он тоже, казалось ему, быстро забывал плохое, просыпался, помня лишь то, почему томился. Но действия, которым подталкивало томление, не совершал. Он улетел в Америку, и это было к лучшему. Он понимал, что на глубинном уровне сильно угнетен неослабевающей тяжестью событий и что его реакции на окружающий мир стали ненормальными. «Не смейся надо мной», — сказал король Лир Корделии, — «я не совсем в своем уме». Может быть, он видел в Мэриан, в ее физическом облике, свою прежнюю жизнь, то обыкновенное, чего нынешнее необыкновенное его лишило. Только это, видимо, от их любви и осталось. Это была любовь к исчезнувшему вчера, тоска дня, наступившего по дню прошедшему. Он знал, что разлом в нем усиливается, что растет разрыв между тем, как должен поступать Ружди, и тем, как хочет жить Салман. Для телохранителей он был Джо, некое существо, которое их заботами должно было оставаться в живых. В глазах друзей, когда он получал возможность в них заглянуть, читалась тревога. Страх, что Салман будет раздавлен грузом случившегося. Ружди — дело совершенно иное. Ружди был псом. Ружди, как в частном порядке говорили многие известные личности, в том числе принц Уэльский на обеде с его друзьями Мартином Эмисом и Клайвом Джеймсом, особой симпатии не заслуживал. Ружди заслужил все, что с ним произошло, и должен был что-то сделать, чтобы исправить огромный вред, который нанес. Ружди должен был перестать настаивать на публикации своих книг, прекратить разговоры о принципах, о литературе, о своей писательской правоте. Ружди многие ненавидели и мало кто любил. Он был чучелом, пустой оболочкой, недочеловеком, тем, кому или чему надлежало только покаяться. Рути Роджерс, совладелица лондонского ресторана «Ривер Кафе», устроила праздник по случаю его дня рождения. Примерно дюжина его ближайших друзей собрались под пристальными взглядами 9 оттисков портрета Мао работы Энди Уорхола в громадной гостиной дома Роджерсов на Ройл-авеню, в этом ослепительно освещенном белом пространстве с высокими, незанавешенными окнами, которые стали настоящим кошмаром для особого отдела. До Фетвы Рути и ее муж, архитектор Ричард Роджерс, были его хорошими знакомыми, и не более того, но их щедрые, любящие души побуждали их завязывать с приятелями, попавшими в беду, более тесную дружбу, делать для них гораздо больше, чем те просили. Он был человеком, нуждавшимся в объятиях и прикосновениях, и в тот вечер он их получил очень много. Он был рад, что его друзья щедры на объятия и поцелуи, но он видел себя отраженным в их глазах и понимал, с ним неладно. Ему становилось ясно, что возможности языка ограничены. Он всегда верил в его всесилие, в мощь словесности. Но язык не мог выручить его из этой беды. По совести говоря, и ничего святого ничего не изменили. Его пакистанский друг Амар Наман хотел собрать группу людей из нашей части планеты, чтобы объяснить иранцам, они осудили невиновного. Его индийский друг, видный юрист Виджай Шанкардас, считал, что свою роль в решении проблемы должны сыграть индийские мусульмане. Виджай вызвался поговорить с некоторыми лидерами, в том числе с Саидом Шахабуддином, добившимся запрета шайтанских аятов в Индии, и Салманом Куршидом, не с тем Салманом, которого имам Бухари из Делийской мечети по ошибке заклеймил во время пятничного богослужения. Он сомневался, что убеждением, методами, принятыми у людей словесного склада, можно будет многого добиться. Он сражался с более мощной или, пользуясь словарем, набожных высшей силой, которая смеялась над тем, что было всего лишь рационально, и говорила на языке, далеко превосходящем все наречия смертных, и этот бог не был богом любви. Он покинул Hermitage Lane навсегда. Их с Зафаром повезли в Поуэс на ферму Дебора и Майкла. Там они замечательно провели уикенд, гоняя футбольный мяч, играя в крикет и перекидываясь в поле летающим диском. Клариса хотела в этот уикенд быть свободной, потому что у нее был новый мужчина. Но именно тогда тот с ней порвал, не пожелав иметь дело с побочными последствиями фетвы, выпавшими на ее долю. Она приняла это очень стойко. Он хотел, чтобы она могла быть счастлива. После уикенда он незамеченным проскользнул в Уимблдонский дом, но там начались проблемы. Несколько раз звонила хозяйка, миссис Синди Пассарелл, задавала вопросы, проявляла чрезмерное любопытство. К счастью, тогда дежурила Рэйчел Клуни, одна из женщин-охранников, и поскольку женский голос успокаивает лучше, чем мужской, ей в какой-то мере удалось справиться с настойчивостью миссис Пассарелл. Потом позвонил мистер Джон Пассарелл, явно не зная о звонках жены. Сказал, ему надо что-то забрать в гараже. Может быть, они живут не вместе? На другой день, без какой-либо понятной причины, к двери подошла сослуживица миссис Пассарелл. Потом опять позвонила Синди Пассарелл, говорила на этот раз жестче. Она хотела познакомиться с новыми жильцами, чтобы убедиться, что они приличные люди. Он позвал на помощь Полин. Ей в чем-то не доводилось играть от вдали от безумевшей толпы по Томасу Гарди по телесериалу «Молодежь», и ей было не привыкать к импровизации, так что эта роль для нее трудности не представляла. Он обрисовал ей персонаж, в который следовало перевоплотиться, и она согласилась провести в доме день и встретиться с назойливой Синди. Ситуация при всей ее нелепости была угрожающая. Он сказал Бобу Мейджору, что с него хватит, что он больше не может обманывать и прятаться. Надо найти какое-то другое решение. Боб отвечал сочувственно, но уклончиво. Он лицо подчиненное, такие вопросы не в его ведении. За два следующих дня мистер Пассарелл дважды приезжал без предупреждения. Сначала забрать из гаража свои вещи, а затем еще раз бросить ключ от гаража в щель во входной двери. Рэйчел Клуни, высокая, элегантная блондинка с широкой улыбкой, по-шотландски слегка картавая, разговаривала с ним приветливо, но он долго не уезжал, сидел в своей черной гранаде и наблюдал за домом. Стремясь разрядить обстановку, Полин в роли новой хозяйки дома позвонила миссис Пассарелл и пригласила ее к чаю. Та приняла приглашение, но не пришла. Вместо этого Пассареллы совместно прислали в офис Гиллана жалобу на то, что в доме проживает более чем одна семья. Он испытывал парализующий страх перед разоблачением. Неужели повторился Литл Барфилд? Неужели придется спешно уезжать, теряя все, что уже заплачено, и все, что еще предстоит заплатить по договору? «Это ужасно», — сказал он Гиллану. «Надо с этим кончать». Гиллан-то и решил проблему. «Они ведут себя возмутительно», — проговорил он самым своим надменным, самым презрительным тоном. «Ты им платишь бешеные деньги. Придется их слегка осадить. Предоставь это мне, мой милый». Он отправил им по факсу, как он выразился, послание на тему «Идите нахер». Через некоторое время он перезвонил, радостный да нельзя. «По-моему, все получилось, мой милый. Они по факсу же мне и ответили. Пишут, нахер пойти согласны». Пассарелы и правда согласились больше не беспокоить жильцов, которые так много им платят за аренду дома. Кажется, даже извинились. И на несколько месяцев вопрос был снят. Надин Гордимер собирала подписи видных европейцев под обращением к иранскому правительству. В доме Пинтеров он ужинал с Карлосом и Сильвией Фуэнтесами, и великий мексиканский писатель предложил мобилизовать глав латиноамериканских государств. Между тем садовый гном Сидике продолжал распространять свои отвратительные гномы, на которые в Куме и Тегеране более громким эхом отзывались гномы покрупнее. Гномы от древнегреческого, краткое изречение, чаще стихотворное. Произошло сильнейшее землетрясение с эпицентром около города Решт. Погибли 40 тысяч человек, 500 000 остались без крова, но повестку дня это не изменило. Фетва оставалась в силе. Зафар уезжал на целых 3 недели. Сначала в детский лагерь с 2 школьными друзьями, а затем Клариса с Лиз Колдер, Луисом Баумом и сыном Луиса Саймоном везли его во Францию. В отсутствие сына ему пришлось иметь дело с пакистанскими партизанами. Пакистанский фильм «Международные партизаны», выпущенный продюсером Саджидом Галом, рассказывал о группе местных героев из тех, кого позднее назвали бы джихадистами или террористами, поклявшихся найти и убить писателя по имени Салман Ружди. Сюжет картины в основном был построен на поисках этого самого Ружди, а его смерть была тем счастливым финалом, каким авторы сочли нужным завершить фильм. Ружди был изображен пьяницей, постоянно прикладывающимся к бутылке, и садистом. Его жилище, очень похожее на дворец, располагалось на острове, очень похожем на филиппинский. У всех романистов, конечно же, имеются такие вторые дома. Охранял его отряд, очень похожий на подразделение израильской армии. Видимо, Израиль предоставляет такую услугу всем романистам. И он замышлял совершить в Пакистане переворот дьявольским способом. Пооткрывать повсюду в этой чистой и добродетельной стране дискотеки и игровые залы. Коварнейшая идея, за которую, как вероятно сказал бы британский мусульманский лидер Икбал Сакрани, смерть – слишком легкое наказание. Одевался Ружди исключительно в костюмы сафари, отвратительного цвета, пунцовые, красновато-лиловые, светло-вишневые. И камера, когда этот мерзкий персонаж в нее попадал, неизменно показывала вначале его ступни, затем медленно, зловеще поднималась к лицу. Так что костюмы сафари занимали массу экранного времени, и когда он смотрел видеозапись фильма, безвкусица в одежде мучила его невероятно. С другой стороны, он испытал странноватое удовлетворение, прочитав про одно из последствий популярности фильма в Пакистане. Актера, сыгравшего Ружди, публика так возненавидела, что ему пришлось скрываться. В какой-то момент фильма одного из международных партизан израильтяне ловят и привязывают к дереву в саду при дворце Ружди на Филиппинах, так что злодей может издеваться над ним как хочет. Осушив бутылку спиртного, исхлестав бедного террориста кнутом, использовав его юное тело, чтобы удовлетворить свою грязную потребность в насилии, он передает невинного потенциального убийцу израильским солдатам и произносит единственную по-настоящему смешную фразу на весь фильм. «Увести его!» — приказывает он. «И всю ночь читайте ему шайтанские аяты!» И воля бедняги, разумеется, сломлена. «Нет, что угодно, только не это!» — бормочет он, когда его уводят. В конце фильма Ружди расстается таки с жизнью. Его убивают даже не международные партизане, его убивает само слово. Мерзавца поражают молнии из 3 больших Коранов, висящих в небе у него над головой. Персональный испепелен книгой книг. В этом есть и некое величие. 22 июля 1990 года британское бюро классификации кинофильмов отказалось сертифицировать международных партизан на том довольно очевидном основании, что фильм содержит клевету, и из опасений, что если фильм выйдет в прокат и реальный Ружди подаст в суд за дискредитацию, ББКК может быть обвинено в соучастии в клевете и присуждено к возмещению убытка. Это поставило реального Ружди в довольно затруднительное положение. Сражаясь за свободу слова, он выходит, прячется под крылом у цензуры. С другой стороны, уж очень поганый был фильм. В конце концов, он написал в ББКК письмо, где официально отказался от права на юридическую защиту своего доброго имени и заверил бюро, что не будет подавать в суд ни на авторов фильма, ни на само бюро и не желает использоваться сомнительной защитой цензуры. Фильм следует показать зрителям, чтобы они убедились, какая это лживая и беспомощная халтура. Прямым следствием его вмешательства стало то, что 17 августа бюро единогласно решило выпустить фильм в прокат, после чего, несмотря на все рекламные усилия продюсера, тот немедленно канул в забвение, потому что это был отвратительный фильм, и что бы ни думал его потенциальный зритель Оружди, или даже Оружди, он не был настолько глуп, чтобы тратить деньги на эту дрянь. Это был для него предметный урок свободы слова. Ничего не надо, как говорится в фильмах о Шреке, держать в себе. Самые скверные, самые предосудительные высказывания все равно пусть лучше звучат, чем заметаются под ковер. Лучше их публично опровергать, а то и осмеивать, чем дарить им романтический ореол табу. И люди в массе своей, как правило, в состоянии понять, что хорошо, а что дурно. Будь картина «Международные партизаны» запрещена, она стала бы последним писком видеомоды. И в гостиницах Брэдфорда и Уайтчепела молодые мусульмане собирались бы за задернутыми шторами, чтобы насладиться испепелением богоотступника. Выставленный же на свет, отданный на суд рынка, фильм скукожился, как вампир под лучами солнца, и ушел в небытие. События в большом мире отдавались эхом в его уимблдонской цитадели. 2 августа 1990 года Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, назревала война с Ираком, и британское министерство иностранных дел бросилось налаживать отношения с Ираном. Британские и американские военные стремительно наращивали ударные группировки. Вдруг все, как с британской, так и с иранской стороны, перестали упоминать о деле Ружди, и Фрэнсис Дсоуса, позвонив ему, сказала, что очень озабочена тем, как бы на него не махнули рукой. Он позвонил Майклу Футу, и тот пообещал разузнать, что и как. На следующий день Майкл сказал, что его успокоили, но тон его не был успокаивающим. Данкан Слейтер, его человек в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, попросил его написать еще одно умиротворяющее заявление, чтобы оно лежало в Министерстве и было пущено в ход, когда это будет сочтено наиболее полезным. «Трудно понять, — сказал он, — что Иран сейчас выкинет. Иранцы могут использовать международный кризис как предлог для того, чтобы полюбовно решить проблемы с Великобританией. А могут посчитать, что сумеют добиться улучшения отношений и без уступок». В публичной библиотеке в Рочдейле, графство Ланкашир, была взорвана зажигательная бомба. Лиз Колдер, уезжая во Францию с Кларисой и Зафаром, позволила ему в ее отсутствие пользоваться ее квартирой для встреч с американским журналистом и некоторыми друзьями. Она сказала, что в квартиру, чтобы кормить попугая Джуджу, иногда будет заходить ее сослуживица Элизабет Уэст, редактор от издательства «Блумсбери». «Наверное, тебе стоит с ней созвониться перед тем, как поедешь», — сказала Лиз, во избежание неприятных сюрпризов. Он позвонил Элизабет и рассказал о своих планах. Они проговорили по телефону на удивление долго, много смеялись, и под конец он предложил, что после ухода журналиста задержится у Лиз на какое-то время, чтобы они там увиделись и вместе отдали тихую дань уходу за попугаем. Полицейские по его просьбе купили 3 бутылки вина, в том числе одну изысканного тосканского красного тиньянелла. А потом под взглядами попугая был ужин при свечах. Лососина, салат из водяного кресса и много, очень много красного вина. Любовь никогда не приходит с той стороны, куда ты смотришь. Она подкрадывается сзади на цыпочках и бьет тебя по уху. В те месяцы, что прошли после ухода Мэриан, были кое-какие игривые телефонные звонки и очень редкие встречи с женщинами, которые, большей частью, он чувствовал, испытывал к нему скорее жалость, чем влечение. Последняя УПЭ Зафара, привлекательная норвежка, сказала: «Можете мне позвонить, если захотите». УПЭ по-французски означает «на равных». Молодой человек или чаще девушка, живущая за границей в семье и помогающая по хозяйству или присматривающая за детьми в обмен на возможность учиться языку. Самым неожиданным из всех было недвусмысленное проявление сексуального интереса со стороны либеральной журналистки-мусульманки. Все это были соломинки, за которые он хватался, чтобы не утонуть. Но потом он познакомился с Элизабет Уэст, и произошло то, чего он никак не мог предвидеть. Возникла связь, вспыхнула искра. Жизнью правит не судьба, а случай. Если бы не попугай, которого надо было поить, он не встретился бы с будущей матерью своего второго сына. В конце их первого вечера он уже знал, что хочет увидеться с ней еще и как можно скорее. Он спросил ее, свободна ли она завтра, и она ответила «Да, свободна». Договорились встретиться в квартире Лиса в 8 вечера, и его поразило, какое глубокое чувство к ней он уже испытывает. У нее были длинные, роскошные каштановые волосы, ослепительная беззаботная улыбка, и она въехала в его жизнь на велосипеде, как будто во всем этом не было ничего особенного, как будто всей удушающей машины страха, охраны и ограничений попросту не существовало. Это была подлинная и очень редкая храбрость, способность вести себя нормально в ненормальной ситуации. Она была на 14 лет моложе его, но под внешней раскованностью в ней чувствовалась серьезность, говорившая об опыте, намекавшая на некое знание, которое дает только боль. Не влюбиться в нее было бы нелепо. Они быстро обнаружили диковинное совпадение. Он впервые приехал с отцом в Англию, чтобы учиться в школе рагби, в тот самый день, когда она родилась. Они, можно сказать, прибыли одновременно. Это выглядело как предзнаменование, хотя он, ясное дело, ни во что подобное не верил. «День был солнечный», — сказал он ей, — «и холодный». Он рассказал ей про гостиницу «Камберленд» и про то, как в первый раз смотрел телевизор. Сначала «Флинстоунов», затем малопонятную ему северную мыльную оперу «Коронейшн Стрит», где зыркала свирепая старая сплетница Инна Шарплс в неизменной сетке для волос. Он рассказал про шоколадно-молочные коктейли в Lions Corner House, про зажаренных на вертеле кур, продававшихся на вынос в кафе Кардама, про щиты с рекламным слоганом «Расстегни банан» компании Fives, занимающейся импортом фруктов, про рекламу Швепса. Тоник под названием «Шшш». В общем, сами знаете. Она предложила. «Может быть, в понедельник приедете опять? Я приготовлю ужин». Полицейские были недовольны третьим визитом за 4 дня по одному и тому же адресу, но он уперся, и они сдались. В тот вечер она рассказала ему кое-что о своей жизни, хотя многое обошла стороной, и на него опять повеяло болью ее детства. Утрата матери, стареющий отец, странная Золушкина жизнь у родственников, которые взяли ее к себе. Одна женщина, она не называла ее по имени, говорила: «Женщина, которая тогда смотрела за мной, обижала ее». Но в конце концов ей улыбнулось счастье. Кэрол Нип, старшая двоюродная сестра, стала для нее второй матерью. Элизабет изучала литературу в Уорикском университете, и ей нравились его книги. Были долгие часы разговоров, а потом они держали друг друга за руки, а потом целовались. Когда он взглянул на часы, было 3:30 утра. «Золушкина карета», — сказал он ей, — «давно уже превратилась в тыкву». А в другой комнате сидели страшно недовольные и усталые полицейские. «Очень увлечен», — написал он в дневнике. «Умная, нежная, хрупкая, красивая и любящая». Ее влечение к нему было таинственно, необъяснимо. Всегда, думалось ему, выбирает женщина, мужчине остается только благодарить счастливую звезду. Ей надо было съездить в Дербишир, навестить двоюродную сестру Кэрол. Потом давно намеченная поездка на отдых с подругой, так что снова встретиться они могли только через 2 недели. Она позвонила из аэропорта сказать ему «до свидания», и он пожалел, что она улетает. Он начал рассказывать про нее друзьям, Биллу Бьюфорду, Гиллану Эйткину, и сообщил телохранителю Дику Биллингтону, что просит добавить ее в список, то есть дать ей право приезжать к нему в Уимблдон. Произнося эти слова, он знал, что уже принял важное решение на ее счет. «Ее надо будет проверить, Джо», — сказал Дик Биллингтон. «Отрицательная проверка. Процедура более быстрая, чем положительная. Взглянуть на ее биографию, связи, окружение, и если нет ничего подозрительного, она чиста. Положительная проверка занимает намного больше времени. Это беседы с людьми, это разъезды. В ее случае такого не потребуется», — сказал Дик. 24 часа, и Элизабет была одобрена. Никаких сомнительных типов, никаких иранских агентов и сотрудников Моссада в ее прошлой жизни не обнаружили. Он позвонил ей и сообщил об этом. «Я этого хочу», — сказал он. «Чудесно», — ответила она, и так у них началось. Два дня спустя она, сидя за рюмкой с Лиз Колдер, вернувшись из поездки, рассказала ей, что произошло, а потом подкатила на велосипеде к Уимблдонскому дому и осталась на ночь. В тот уикенд она провела у него две ночи. Отправились ужинать в Клапом к Анжеле Картер и ее мужу Марку Пирсу, и Анжела, которой вообще-то нелегко было угодить, одобрила ее. Зафар, тоже вернувшийся в Лондон, приехал к нему, и они с Элизабет сразу нашли общий язык. Так много было такого, о чем им хотелось поговорить. Когда она в третий раз ночевала в Уимблдоне, они не спали до 5 утра, рассказывали друг другу разные разности, задремывали, занимались любовью. Он не помнил, чтобы у него когда-нибудь была такая ночь. Началось что-то хорошее. Сердце было полно, и наполнило его Элизабет. Гаруна первые читатели приняли хорошо. Эта маленькая книжка, которую он написал, исполняя обещание, данное ребенку, стала, возможно, самым популярным из всех его произведений в художественном жанре. И в жизни чувств, и в профессиональной жизни у него начинался, он видел, новый этап. И нелепое существование, которое он вел, было от этого еще тяжелее переносить. Зафар сказал, что хотел бы поехать кататься на лыжах. «Может быть, поедешь с мамой, а я заплачу?» — предложил он. «Но я хочу с тобой», — возразил его сын. Эти слова ранили его сердце. Пришла почта. В ней были первые экземпляры Гаруна. Это его взбодрило. Он надписал с 10 экземпляров для друзей Зафара. В экземпляре Элизабет он написал «Спасибо, что вернула мне радость». Все чаще высказывалось мнение, что дело Ружди не заслуживает тех хлопот и переживаний, которые начались из-за него, поскольку сам объект – человек недостойный. Норман Тэббит, один из ближайших политических союзников Маргарет Тэтчер, написал в Independent, что автор «Шайтанских аятов» первостатейный негодяй, чья публичная жизнь – череда презренных измен своему воспитанию, религии, новой родине и национальности. Лорд Дейкер, Хью Тревор Роупер, видный историк, тори, пэр, удостоверивший подлинность фальшивых дневников Гитлера, утерся после конфуза с дневниками и заявил, тоже в Индии. «Мне интересно, как поживает в эти дни Салман Ружди под великодушной защитой британского закона и британской полиции, о которых он отзывался так грубо. Ему, надеюсь, не слишком уютно. Я бы не огорчился, если бы кто-нибудь из британских мусульман, сожалеющих о его дурных манерах, подстерег его на темной улице и поучил хорошему поведению. Если бы это заставило его впредь сдерживать свое ретивое перо, общество бы выиграло, литература не пострадала». Писатель Джон Ле Карре. «Не думаю, что кому-либо из нас можно безнаказанно оскорблять великие религии. Он же в другой раз. Готов повторить снова и снова. У него были все возможности спасти лицо своих издателей и, сохраняя достоинство, изъять книгу из продажи до более спокойных времен. По-моему, ему нечего больше доказывать, кроме своей бесчувственности». Ле Карре отверг и довод, основанный на литературных качествах книги. «Выходит, мы должны предоставлять литераторам больше свободы слова, чем авторам дешевого чтива? Такой элитизм не подкрепляет позицию Ружди, в чем бы эта позиция сейчас и не состояла». Он не сказал, был ли бы он против использования категории литературных качеств при защите, скажем, Джойсовского Улисса или любовника леди Чаттерли, Лоуренса. Дугласа Херда, британского министра иностранных дел и писателя, сотрудник газеты «Ивнинг Стандарт» спросил, «Какой у вас был самый мучительный момент за время работы в правительстве?» «Чтение шайтанских аятов», — ответил он. В начале сентября он побывал у Данкана Слейтера в его доме в Найтсбридже. Обилие индийских картин и изделий неожиданно обнаружило в Слейтере индофила, чем, возможно, объяснялась его симпатия к человеку-невидимке. «Вы должны использовать все ваши связи в СМИ», — сказал Слейтер. «Нужны положительные отклики». Надин Гордимер собрала под своим воззванием к Ирану впечатляющий список подписей, в том числе Вацлава Гавела, французского министра культуры, многих писателей, ученых и политиков. И Слейтер высказал мысль, что это можно было бы использовать, чтобы побудить, к примеру, «Таймс» опубликовать сочувственную редакционную статью. Письмо Гордимер было напечатано и вызвало слабую реакцию. Ничего не изменилось. Газета «Индепендент» сообщила, что получила 160 писем, критикующих высказывания Тэббита, и лишь два в его поддержку. Это было хотя бы что-то. Несколько дней спустя министр иностранных дел Италии Джанни де Микелис заявил, что Европа и Иран близки к обмену письмами, который будет означать отмену фетвы и даст возможность нормализовать отношения. Слейтер сказал, что это заявление несколько опережает события, но тройка министров иностранных дел Европейского сообщества действительно намеревается через несколько дней провести переговоры с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Вилайети. Элизабет начала рассказывать о своих новых отношениях близким друзьям. Он со своей стороны рассказал про нее Исабель Фонсеке. Потом он узнал, что Мэриан возвращается в Лондон. 27 сентября 1990 года, в день выхода в свет «Гаруна и море историй», Иран и Соединенное Королевство возобновили частичные дипломатические отношения. Данкан Слейтер, позвонив из Нью-Йорка, сказал, что были получены заверения. Иран не будет ничего предпринимать, чтобы привести фетву в исполнение. Отменена она, однако, не будет, и предложение о награде в миллионы долларов за его убийство, аятолла Санеи, объявившая о вознаграждении, все повышал сумму, останется в силе, ибо она к правительству отношения не имеет. Слейтер попытался изобразить это как шаг в позитивном направлении, но выглядело это скорее как предательство. Никакой сделки на его счет, заключенной Дугласом Хёрдом, доверять он не мог. Разведслужбы и особый отдел, похоже, разделяли это мнение. Никаких изменений в оценке угрозы не последовало. По-прежнему уровень 2, на одну ступеньку ниже королевы. Никаких изменений в порядке его охраны. Дом на Сент-Питер-стрит по-прежнему заперт, окна закрыты ставнями, вернуться домой ему по-прежнему не позволено. И все-таки он осуществил что-то новое. Осуществил именно тогда. Вот что было самым важным. Гарун пошел хорошо, и кошмарный сценарий Сони Мехта безвылазно обитал в царстве его плохих сновидений. Имя говорящего механического урода не подвигло кашмирцев ни на какое восстание. Кровопролитием на улицах и не пахло. Сонни бегал от призраков, и теперь при свете дня эти тени на поверку оказались тем, чем не могли не быть – пустыми ночными страхами. Ему было позволено ненадолго и без предупреждения выйти на люди. Надписывать экземпляры Гаруна в лондонском книжном магазине «Waterstones» в Хэмпстеде. Зафар тоже там был, помогал, передавая ему книги на подпись. Был и Билл Бьюфорд, эдкое доброе ухмыляющееся божество. В течение часа он снова чувствовал себя автором книг. Но от нервозности во взглядах охраны деваться было некуда. Не в первый раз он тогда видел, что им тоже боязно. А дома была Элизабет. Что ни день они становились все ближе друг к другу. «Мне страшно», — призналась она ему, — «что я стала так от тебя зависима». Он, как мог, постарался ее успокоить. «Я безумно тебя люблю и никуда не отпущу». Она боялась, что он сблизился с ней всего лишь за неимением лучшего, что когда угрозы прекратятся, он уедет в Америку и бросит ее. Он ведь говорил ей о своей любви к Нью-Йорку, говорил, что мечтает когда-нибудь поселиться там свободным человеком. Он, чья жизнь была чередой пересадок из почвы в почву, которую он попытается придать новый смысл, говоря о множественности корней, не понимал, до какой степени англичанкой была она, как глубоко уходили ее корни. С первых же дней она ревновала его к Нью-Йорку. «Ты усвистишь туда, а меня оставишь». После нескольких рюмок вина они вот так порой начинали чуточку цапаться. Ни он, ни она не придавали этим эпизодическим шероховатостям значения. Большую часть времени они были счастливы друг с другом. «Я по уши влюблен», — написал он в дневнике, сознавая, что это поразительно, иметь основание такое написать. Он жил под мощной охраной в каком-то странном внутреннем зарубежье и никак не мог ожидать, чтобы любовь проложила тропку мимо пограничных застав. И тем не менее, вот, она была, его любовь, Она весело колесила к нему через Темзу на велосипеде почти каждый вечер и каждый уикенд. Но помимо любви, в воздухе была по-прежнему разлита ненависть. Говорливый садовый гном из мусульманского института ораторствовал, как и раньше, и ему представлялись для этого все возможности. Вот он выступает по радио BBC. Салман Ружди, высшая судебная инстанция в исламе, признала виновным в тяжком преступлении, и осталось только исполнить ее решение. В воскресной газете Сидики выразился еще яснее. Он должен расплатиться жизнью. Четверть века в Великобритании никого не казнили, но теперь вновь оказалось возможным обсуждать убийство по решению судебной инстанции. «Неистовство ислама! Чего вы хотите?» В Ливане на слова Сидики эхом отозвался лидер Хизболы Хусейн Мусави. «Он должен умереть!» Саймон Ли, автор книги «Цена свободы слова», предложил отправить его в Северную Ирландию и оставить там до конца его дней, поскольку службы безопасности там и так очень активны. Колумнист Сан Гарри Бушелл назвал его большим предателем своей страны, чем Джордж Блейк. Блейк, советский двойной агент, был приговорен к 42 годам заключения за шпионаж, но сумел бежать из тюрьмы в Советский Союз. Написание романа можно было теперь, не моргнув глазом, объявить более мерзким преступлением, чем государственная измена. 2 года, а так со стороны ненавистников, мусульман и не мусульман, подействовали на него сильнее, чем он сам сознавал. Он навсегда запомнил день, когда ему принесли номер «Гардиан», и он увидел, что в газете о нем написал романист и критик Джон Берджер. Он был знаком с Берджером, из его работ восхищался прежде всего сборниками эссе «Углы зрения» и «Как мы смотрим». Ему казалось, что отношения у них приятельские. Он с нетерпением открыл страницу публицистики и начал читать. Потрясение того, что он увидел, от резких нападок Берджера на его книги и мотивы, которыми тот руководствовался, было очень большим. У них было много общих друзей, например, Энтони Барнетт из «Хартии 88», и в последующие месяцы и годы эти люди, пытаясь посредничать, не расспрашивали Берджера, почему он написал в таком враждебном тоне. Он неизменно отказывался отвечать. Боль от столь многих черных стрел трудно было унять даже с помощью такого лекарства, как женская любовь. Во всем мире, казалось, не было столько любви, чтобы исцелить его в то время. Вышла его новая книга, и в тот же день британское правительство легло в одну постель с его потенциальными убийцами. Его хвалили на книжных страницах и поносили в выпусках новостей. По ночам он слышал «Я люблю тебя», но дни вопили ему «Умри».